Глава 6. Бахтияр. Зейн везет меня домой. Ночь укутала город, и уличные фонари едва рассекают густую темноту. Мы молчим и думаем каждый о своем. Мысли бьются, как птица о стекло. Разговор с братьями оставил странное послевкусие, глухую тревогу, которая никак не уходит. Но молчание не длится долго. «Баха, мне нужно с тобой поговорить», — говорит Зейн, нарушая тишину. Его голос звучит осторожно, но я чувствую, что разговор будет серьезным. «О чем?» — отвечаю я, отрывая взгляд от темноты за окном. «У меня есть сделка, которую нужно провести, но она непростая», — начинает он немного нервно. «Партнеры требуют наличные и быстро. Банковские переводы могут привлечь внимание. Я не хочу рисковать». Я бросаю на него быстрый взгляд. Его руки крепко сжимают руль, а челюсть напряжена. «Ты хочешь, чтобы я помог в обход семьи?» «Уточняю на всякий случай». «Да», — отвечает, не глядя на меня. «Ты ведь умеешь такие вещи организовывать. У тебя есть связи, схемы. Мне нужно немного, просто обеспечить перевод без лишних вопросов». Я хмыкаю, чувствуя, как внутри поднимается тревога. «Зейн, ты понимаешь, что это риск? Если что-то пойдет не так, мы без страховки, и последствия будут для всех». «Понимаю», — он уверенно кивает. «Но дело серьезное. Клиент Махмуд Коц». Эти два слова заставляют меня напрячься. Я слышал о Коце. Он владеет сетью клубов с боями без правил, а его репутация, мягко говоря, отвратительная. «Коц?» — уточняю я, сжав кулаки. «Зейн, зачем тебе связываться с этим ублюдком?» Алинур просит поддержки. Деньги нужны, чтобы подставить Коца. Параллельно наши люди смогут собрать информацию и передать ее тем, кто заинтересован убрать его с пути. Это шанс, Баха. Если мы не сделаем это сейчас, второго шанса может не быть. Я провожу рукой по лицу, пытаясь унять нарастающее беспокойство. Почему ты не рассказал об этом раньше? Думала, что справлюсь сам. Честно, отвечает он. Но времени мало, я не успеваю. Я тяжело выдыхаю, чувствуя, как злость и решимость смешиваются внутри. «Хорошо», — говорю после паузы. «Завтра свяжусь с Элиной, она подготовит все, что нужно. Но если что-то пойдет не так, я тебя не прикрою. У меня сейчас нет ресурса». «Я знаю, Кам подстрахует», — быстро отвечает он. «Спасибо, Баха, я знал, что могу на тебя рассчитывать». Машина мягко глохнет у дома, охрана помогает мне войти, точнее, пересесть в кресло. Пожимаю руку Зейну и решительно толкаю колеса в направлении дома. Бесит эта вынужденная ограниченность движений, но я терпеливо сдерживаюсь и форсирую восстановление. Рада встречает меня в прихожей. Улыбка натянута, словно она с трудом держит ее на лице. Я смотрю на нее, пытаясь найти знакомое, родное, но глаза снова ловят лишь что-то чужое. Бесит. «Как братья?» — спрашивает она, помогая мне снять пальто. «Нормально», — отвечая коротко, стараясь сдержать волну раздражения. «Все в порядке. Они и девочки передают привет». «Хорошо», — кивает Рада, но ее интонация не меняется. Раньше в ее словах всегда было что-то большее — насмешка, лукавство, игра. Сейчас — пустота. Я все больше схожу с ума. После легкого ужина мы садимся смотреть фильм. Жена выбирает ванильную мелодраму, и это снова настораживает. Моя Рада терпеть не могла подобное. Ее выбор всегда триллеры или что-то психоделическое, чтобы после просмотра мозг кипел. А сейчас? Безликие улыбки и банальные сцены. Может, она просто издевается? Наказывает меня за что-то? «Тебе нравится?» — спрашивает она, повернувшись ко мне. «Неплохо», — отвечаю, соврав. «А тебе?» «Хороший фильм», — говорит она. Ее взгляд теплый, но не живой, словно кто-то рисует эту картину, но не знает, как оживить ее полностью. Я пытаюсь сосредоточиться на фильме, но мысли вновь и вновь возвращаются к ее словам. В машине она говорила, что не хочет больше пытаться завести ребенка. Она рыдала, говорила, что это слишком больно, а потом передумала. Почему? Это гормоны или что-то гораздо глубже? Как в этом разобраться? Когда фильм заканчивается, Рада уже спит, ее дыхание ровное, спокойное. Выключаю телевизор и обнимаю жену, прижимаясь теснее. Я лежу рядом, но глаза не смыкаются. Каждая деталь всплывает в голове и оставляет вопросы без ответов. Утром возвращаюсь в свой распорядок и еду в клинику, где прохожу реабилитацию. Ноги я чувствую, но еще не уверена. Каждый шаг дается с трудом. Тренер, мужик лет 40 с грубым лицом и тихим голосом, внимательно следит и заставляет меня поднимать гантели, сидя. Это не то, к чему я привык, но приходится подчиняться. Я привык двигаться, чувствовать силу в теле, а не балансировать с тяжестями, которые кажутся бессмысленными. «Терпение, Баха!» — говорит он, когда я с трудом поднимаю гантели. «Все вернется, если будешь работать». После силовой разминки я перехожу к тренировке на специальных аппаратах. Механические движения ног, которые поддерживаются ремнями, дают иллюзию движения, но не приносят удовольствия. Я злюсь на этот процесс, но продолжаю. «Ты справляешься лучше, чем многие», — добавляет тренер, внимательно следя за моими движениями. «Еще месяц, и ты вернешься к нормальному ритму. Но не торопись». Слова его не успокаивают. Я думаю только о том, что должен встать на ноги. Я не могу позволить себе зависеть от кого-то. Мое тело — это моя сила, и я верну ее. Каждая деталь их разговора с женой всплывает в голове и оставляет вопросы без ответов. Я должен поговорить с врачом. Сам. Другие дела отвлекают, и быстро решить вопрос не получается. Только через пару дней утром я приезжаю в клинику. В воздухе висит запах антисептика, стерильный как ложь. Врач, высокий, с холодным взглядом, жестом предлагает мне сесть. Я замечаю, как он быстро убирает в папку какие-то бумаги, но не придаю этому значения. «Как ваши дела, господин Тагаев?» — спрашивает он. Его голос ровный, профессиональный, будто он знает, что я скажу. «Хотел обсудить состояние жены». Стараюсь говорить спокойно. «Она изменилась слишком сильно после последнего случая выкидыша». Доктор кивает, достает из ящика папку с ее картой. Его пальцы перелистывают страницы с хрустом, а у меня внутри все хрустит от раздражения. «Это нормально», — бросает небрежно, не отрываясь от бумаг. «После таких случаев гормональный фон может серьезно измениться. Вдобавок эмоциональный стресс. Это часто выражается в изменении поведения, привычек. Организм адаптируется». «Но она совсем другая». Мой голос становится жестче. Ее привычки, интонации. Все изменилось. Раньше Рада была другой. Врач поднимает взгляд, его глаза встречаются с моими. В них ничего, кроме холодного безразличия. «Господин Тагаев, травмы бывают не только физическими. Возможно, это больше связано с вашим восприятием. После аварии вы могли стать более чувствительным, настороженным. Такое часто случается». «Отлично. Теперь этот крендель пытается убедить меня, что проблема во мне. Что это моя голова выдумывает что-то лишнее. Но внутри все кричит, что это не так». «Вы хотите сказать, что это я все придумываю?» Сухо уточняю. «Нет, конечно», — отвечает он, чуть улыбнувшись. «Просто в таких ситуациях важно учитывать все факторы. Ваша жена сейчас нуждается в поддержке. Ее организм восстанавливается. Нужно дать время. Все наладится». Он говорит спокойно, уверенно, как человек, который знает, о чем говорит, но мне от этого не легче. Понятнее не становится, проблема не решается. Но здесь я помощи не найду. Киваю и выруливаю из кабинета гинеколога-репродуктолога. Не нравится мне этот мерзкий тип, надо срочно найти другого. К этому Рада больше не пойдет. После общения с ним внутри разгорается глухая ярость. Это не просто мои мысли, что-то действительно не так. И если никто не хочет мне помочь, придется выяснить это самому. «Марат, привет, надо увидеться». «Приезжай, как раз есть информация для тебя».